Глава 16. «Это что?» — спросил констебль Патрик Фергюсон, забирая у Мэла неровно сложенные листы с напечатанным на них отчетом. «Закрыли дело Клэптонов. Райдер договорился с боссом, держим вас в курсе». «Ну и как? Наварились?» «А то!» «Небось, и тебе перепало за твои труды». Мэл довольно кивнул и вынул из кармана чек. «Нехило. Мне бы так». Вздохнул Фергюсон, глядя на сумму. «Это всего лишь премия». «Не хочешь устроиться к нам? В участке не хватает рук, да и ног тоже. Платят гроши, зато есть шанс дослужиться до инспектора. А то и до кого повыше». Мэл удивленно помотал головой. «Ты ж видел! Босс не скупердяй! Мне деньги позарез нужны, да и работа поинтересней вашей будет». «Так-то оно так». Фергюсон передвинул папки на столе и вернул их обратно. «Но Райдер сказал, что долго твой босс не протянет». «Это он о чем?» — всполошился Мэл. «Знать не знаю. Они говорили по телефону, Райдер швырнул трубку. Ну и выругался. Если так и дальше пойдет, долго не протянет». «Фергюсон, не пари чушь!» — рявкнул Райдер, появившись на лестнице. «А ты, Мэл, поднимись ко мне. Развели тут посиделки». Мэл моментально взлетел по ступеням и проскочил мимо Райдера. Тот зашел за ним в кабинет и проворчал, плотно закрывая дверь. «Пора укоротить Фергюсону уши. Раскладывает их, где ни попадя. А заодно и язык». «Что не так с боссом?» Мэл вытянулся перед Райдером, прижав руки к бокам. «Не паникуй. Нового ничего не случилось». «Но ведь разговор был?» «Был. Но мало ли что, я в сердцах ляпнул». «Мистер Райдер, ну скажите, что с ним не так? Я ж без работы останусь. Мне без нее никак нельзя». «Не дрейф. Я тебя не брошу», — заверил Райдер. «Что-нибудь придумаем». У Мэла похолодели руки и даже голос охрип. «Значит, плохи дела». «Экий ты упертый», — нахмурился Райдер. «Весь в своего босса. Кстати, где он сейчас?» «Когда уходил, был дома. Вроде никуда не собирался. Что вы про него узнали? Он смертельно болен? Может умереть?» «О его проблемах со здоровьем ты знаешь не меньше меня. Ты же как член семьи, только что не ночуешь у них. Я его вижу гораздо реже». «Знаю. Но разве босс не исправляется? Он ходит к мисс Гиллард. Точно ходит. Мне кажется, ему лучше. Почему вы сказали, что он долго не протянет?» «Ну ты меня достал!» Райдер грохнул кулаком по столу. «Потому что забивает на всех. А в одиночку не справится. Да еще суется в гиблые места, где ему того и гляди башку оторвут. Помнишь, что ваше дело, когда его чуть с крыши не скинули? Он же сам нарывается. Скажешь, не так?» Мэл закивал и попятился к двери, собираясь нырнуть за нее. Все, что хотел, узнал, а гневить инспектора себе дороже. Райдер усмехнулся. «Стоять!» «Ишь, ломанулся. Поедешь со мной?» «Куда? Я должен поскорее вернуться, босс ждет». «Хочу заехать к вам. Перетереть с ним по делу Дороти». Распахнув дверь, Алиса бросилась в объятия Райдера. «Стив, ты где пропадал? Совсем про нас забыл». Он прижал ее к себе. «Привет, Лиска. Ты меня задушишь». «Проходи скорей. Грыса тебе вчера весь день вспоминала. Я ее позову». Алиса побежала на кухню и чудом не столкнулась с Эбби. Малышка с разбегу прыгнула на руки Райдера. «Покружи меня, покружи!» Она звонко чмокнула его в щеку. «Ну, держись, принцесса!» Райдер раскрутил ее и несколько раз подкинул в воздух. От счастливого визга у него зазвенело в ушах. У Кроу, видимо, тоже. Он вышел в прихожую и смотрел на Эбби, потирая висок. Но останавливать веселье не собирался. «Здорово!» Райдер аккуратно поставил малышку на пол. «Есть дело. Обсудим?» Кроу направился к двери. «Поговорим в машине». «Никаких машин!» — возмутилась Грейс, выйдя из кухни. «Ишь, чего удумал? Обед через 10 минут. Сам не ешь, еще и Стива из дома гонишь». Она крепко обняла Райдера. «Давненько мы тебя не видели, мой мальчик. Как у тебя дела?» «По высшему классу. Приснились на прошлой неделе твои пироги. Чуть слюной не захлебнулся». «Идем», — рассмеялась она. «Я тебе молока налью, поболтаем, подождут ваши дела». «Мы тебя не отпустим», — заявила Эбби и крепко вцепилась в руку Райдера. Он взглянул на Кроу. «Ты против?» «Делайте, что хотите. Я буду в кабинете». Мел проскользнул на кухню за спиной Грейс. «Не забудь помыть руки», — велела она, даже не обернувшись. Райдер и Алиса сели за стол. Мел помог Эбби вскарабкаться на подоконник и украдкой потянулся к вазе с конфетами. «Кыш!» Грейс шлепнула его по руке полотенцем. «Только аппетит испортите!» Она сняла с плиты суп и запихнула его в духовку. Мел вздохнул и устроился рядом с Эбби. Малышка затараторила, рассказывая ему про морских чудовищ из новой книжки с картинками. Те, если судить по тому, как широко Эбби разводила руки и распахивала глаза, были огромными и страшными. Мел слушал ее с неподдельным интересом. Плеснув стакан молока, Грейс пододвинула его к Райдеру. «Давай-ка, рассказывай, где тебя носило столько времени?» Он выпил залпом и провел по губам тыльной стороной ладони, стирая белые усы. «Все-то у тебя вкуснее, даже молоко особенное». «Ты зубы-то не заговаривай!» Она шутливо погрозила ему поварешкой. «Как у тебя дела?» «Да все по-старому. Жизнь как жизнь, без особых приключений». Такой короткий ответ не устроил ни Грейс, ни Алису. Они засыпали его вопросами. Райдер сдался и целых 15 минут говорил о себе. «А мы уж думали, что ты женился и на свадьбу нас не пригласил», призналась Алиса. «Бог миловал». Ухмыльнулся Райдер и махнул головой в направлении кабинета. «А он-то как?» «Последнюю неделю гораздо лучше», — просияла Алиса. «И все потому, что Ада нашла к нему подход». «Неужто наш бродяга влюбился?» Алиса обвела всех взглядом. «Ладно, скажу. Только не выдавайте меня». «Не будем», — заверил ее Райдер. «Колись». «На прошлой неделе он ночевал у нее, а вчера они вместе ходили в кино. Он пришел такой счастливый, 100 лет его таким не видела, а за день до этого шатался по дому, угрюмым отшельником». «Прям так сразу и ночевал», — не поверил Райдер. «Откуда знаешь?» «Мы с Адой теперь подруги. Она позвонила мне, сказала, что Нед заснул у нее на диване». «И мы подруги», — гордо задрала нос Эбби. «Ну и дела», — улыбнулся Райдер. «Лихо я отстал от жизни». «Это по его милости ты так долго пропадал?» — спросила Грейс, доставая из духовки суп. «Да как сказать...» — Райдер взъерошил волосы на загривке. «Но раз у него с Адой такой прогресс, может, и между нами наладится». «Вот почему он так с тобой?» — всплеснула руками Алиса. «Совсем его не понимаю». «Эх, Лиска...» Райдер на секунду прикрыл ладонью глаза. «Память — скверная штука. Бывает, встретишь человека и вспомнишь все места, где с ним околачивался. А у нас с Нетом что теперь? Война». «Вот уж нет». Алиса крепко сжала кулаки. «Не только. Ты спас его. Он не имеет права тебя винить». «Не бушуй». Райдер ласково обнял ее за плечи. «Мы все еще лучшие друзья. И всегда ими останемся». «Хочу, чтобы стало как раньше». «Дай время. Станет». «А тут еще явилось это...» Алиса шмыгнула носом и глянула на Эбби. «Заткни-ка уши». Малышка прижала ладошки к голове, но мимо ушей. Мел пододвинул ее руки и накрыл своими. «Это стерва», — закончила Алиса со злостью. «Джесс?» — встревоженно спросил Райдер. Алиса кивнула. «И что хотела?» «Нет, уверяет, что деньги. Их она всегда возьмет. Но ей нужен он. Она закатила скандал, хотела его вернуть. И весь этот кошмар при Аде». «Жаль, не при мне», — грозно сказала Грейс. «Наверняка дожидалась, когда я выйду из дома». «А что он?» — спросил Райдер. «Говорит, все кончено», — пожала плечами Алиса. «Так, может, так и есть. Уж эту хворь Ада вышибет из него в 2 счета, если еще не вышибла. Она ж, глянь, какая умница, обложила его со всех сторон. Вас очаровала, да и меня. Все мы теперь ее друзья». «А если он от нее откажется?» будет полным дураком. И мы ему об этом скажем, каждый по-своему». Райдер подмигнул Эбби. «Принцесса, я прав?» Малышка закивала с хитрющим видом. «Думаешь, он нас послушает?» С сомнением покачала головой Алиса. «Против всех не попрет». «А если опять исчезнет?» «Не исчезнет. Видел я их вместе. Ада его зацепила. Он, понятное дело, кочевряжется, но Джесс ей в подметке не годится, и он это знает». «Твоими устами да мед пить», — улыбнулась Грейс. Она достала суп из духовки и выдала Мэлу стопку тарелок. «Накрывайте на стол. Все готово. Я позову Нэти». Спрыгнув с подоконника, Эбби выбежала из кухни. Алиса забрала у Грейс ножи и вилки. «Пообедаешь с нами?» «Некогда мне с вами рассиживаться. Столько дел. Быстренько поедим и переделаем все твои дела». «Тогда ладно», — улыбнулась Грейс и ласково подтолкнула Райдер. «Давай-ка, за стол». Обед удался на славу. Наблюдая за Кроу, Райдер заметил, что тот уплетает еду с небывалым аппетитом. Похоже, Алиса права, ему действительно лучше. Прихватив по чашке кофе, они отправились в кабинет. Райдер уселся в самое удобное из кресел для посетителей. Кроу садиться не стал, подошел к окну. «Что ты хотел обсудить?» — спросил он. «Решил копнуть поглубже в прошлое невесты Сэма. Понять, что Хлоя за дичь, прежде чем устроить на нее охоту. И что собираешься делать?» «Думаю, скататься до Воклюза. Она жила там раньше. И школа, где училась, тоже там. Может, что-то расскажут о ней. Едешь со мной?» Кроу ответил не сразу, но все же кивнул. «Когда?» «Завтра с утра. На чьей машине?» «На моей». «Тогда заезжай за мной в 7». Солнце едва оторвалось от горизонта и сразу утонуло в серых облаках, тщетно пытаясь их пробить. Даже такой могучей звезде не все под силу. Кроу на секунду сжал пальцами переносицу в попытке ослабить боль. «Ты как?» — глянул на него Райдер. «Нормально». Они уже проехали большую часть пути и все это время провели в тишине. С утра от вчерашней бодрости Кроу не осталось почти ничего, разве только желание сделать вид, что все хорошо, лишь бы не донимали расспросами. Но Стива таким не обманешь. «Что думаешь о Хлое?» Райдер вцепился в него взглядом. «По-моему, она та, кого мы ищем». «Возможно». «Ну или все-таки ее женишок не удержался. Наследство — дело такое». «Сэм предложил мне деньги». «Чтобы ты не совался в это дело?» Кроу помотал головой. «Хочет, чтобы я нашел убийцу». «Они же с его мамашей с пеной у рта меня уверяли, что убийство Дороти — полная чушь. На ходу переобулись». «Выходит так. Но только он. Брэнда стоит на своем». «Работаешь на него?» «Нет, я отказался». «Что-нибудь еще вытряс из этого балбеса?» Фиона и Дороти были влюблены в одного мужчину. «Страсти накаляются!» Райдер с ухмылкой хрустнул пальцами. «И кто он?» «Гарри Бишоп. Работает в банке Содружества». «Говорил с ним?» Кроу кивнул. «И кто из дам победил?» Он расстался с обеими. Преследовал Фиону. Как было с Дороти, не знаю. Если верить ему, с ней он разошелся мирно. «Первой была Фиона?» «Дороти». Но Фиона ревновала к ней Бишопа. «Думаешь, отравила она?» Кроу отрицательно покачал головой. «Не думаю. Она отдала книгу с цветком. Какой у нее мотив?» «Сладкая месть». «Прошло несколько лет. И не такой уж завидный кавалер этот Бишоп». «Мутный тип?» «Вроде того». «По мне, так Фиона вовсю врет. Про тайник, кроме нее, никто не знал». «Сэм знал. А после переезда могли узнать и остальные». «Пришил сестренку и льет крокодиловы слезы?» «Вряд ли». «Ты всех решил защищать?» Через 10 минут Кроу остановил машину напротив ворот, ведущих на территорию школы. Ее трехэтажное здание виднелось в глубине небольшого ухоженного сада. Старшие девочки степенно гуляли по нему, держась за руки, а те, что помладше, носились друг за другом, играя в салочки. Райдер и Кроу поднялись на верхний этаж, где находился кабинет директрисы. Ей уже без малого 20 лет служила почтенная Агата Морган. Она держалась уверенно и сурово, но ее подчеркнутая строгость показалась Кроу напускной. «Клою Ларком я хорошо помню», — сказала мисс Морган, узнав о причине их визита. «Примерная девочка. Неплохо училась, но таких, как она, называют себе на уме. В классе ее не любили, но все же одна подруга у нее была — Кристи Дэвис». «Нам бы ее адресок», — улыбнулся Райдер. «Вы не сможете с ней поговорить». «Это почему же?» Кристи сорвалась со скалы, сильно повредила голову. Речь до сих пор не вернулась, но даже не это печально. Последний раз я видела Кристи 3 года назад. Она вела себя как младенец». «Как это случилось?» «Они гуляли с Хлоей по скалистому берегу. Кристи поскользнулась и упала на камни». Райдер многозначительно глянул на Кроу и задал следующий вопрос. «Какими были их отношения?» «Кристи училась у нас с 1-го класса и всегда была в центре внимания. Хлоя появилась гораздо позже. Она внебрачный ребенок. Мать умерла, когда ей было 10 лет. Отец забрал ее к себе, но полюбить не смог. Видимо, это и сделало ее... такой...» Мисс Морган задумалась, подбирая слово. «Такой озлобленный на всех». «Как же им удалось подружиться?» «Вначале Хлоя держалась в стороне. Ее отец не так уж и беден, но тратиться на дочь почему-то не хотел. Она одевалась хуже других, ходила каждый день в одном и том же. Думаю, Кристи ее просто пожалела, с этого все и началось». Мисс Морган замолчала, бросив теплый взгляд в окно на своих воспитанниц. Кроу наблюдал за ней, предоставив Райдеру возможность в одиночку задавать вопросы. Мисс Морган явно скрывает неприязнь в попытке остаться нейтральной. Но это чересчур сложно. Добрых чувств Хлоя Ларком у нее точно не вызывает. «Семья Кристи хорошо относилась к Хлое», — продолжила мисс Морган. «Она часто бывала у них. Дэвисы жили в достатке, старались обеспечить своей девочке все самое лучшее. А Хлоя завидовала, это было в ее характере». Мисс Морган поправила очки и выжидательно посмотрела на Кроу, словно он молчаливый судья. «Что еще вы о ней думаете?» — спросил он. «В этой истории с падением Кристи был один очень неприятный момент. Хлоя испугалась, что винить будут ее, и несколько часов никому не говорила о том, что случилось. Призналась только, когда начались поиски. Кристи нашли едва живой. Возможно, если бы ее раньше доставили в больницу, столь серьезных последствий удалось бы избежать. Но я не врач, мне сложно судить о таких вещах». «Кто вел расследование?» — уточнил Райдер. «Инспектор Одли, но дело быстро закрыли». «Вы считаете, Хлоя могла ее столкнуть?» — спросил Кроу. «У нее не было мотива», — мисс Морган развела руками. «Вряд ли детская зависть могла довести до убийства. А если было что-то другое, мне об этом неизвестно». «Где Кристи живет сейчас?» Райдер раскрыл записную книжку. «Она 2 года провела в санатории. Родители надеялись, что со временем к ней вернется разум. Но этого не случилось. Они забрали ее домой». Мисс Морган назвала адрес. Поблагодарив ее за помощь, Райдер и Кроу отправились к Дэвисам. Мать Кристи, Эмили Дэвис, открыла им дверь, не сняв потертый фартук с большими карманами. Темные с проседью волосы она стянула в невзрачный пучок на затылке. Лет 5 назад эта еще не старая женщина была весьма привлекательна и, вероятно, ценила свою красоту. Но теперь совершенно запустила себя. «Вряд ли сейчас ее это волнует», — подумал Кроу. Она смахнула пыль со старого облупленного комода. «Можете положить одежду сюда. Мисс Морган позвонила мне, сказала, что вы придете». Вешалка, когда-то висевшая между шкафов, лежала на полу. Райдер взглянул на нее. «Найдете молоток и гвозди?» «Попробую», — пожала плечами миссис Дэвис. Порывшись в чулане, она выудила из его глубин молоток с гвоздодером, повертела в руках. «Это сойдет?» «В самый раз», — улыбнулся Райдер. Уже через 5 минут их плащи и шляпы висели на вешалке. «Если хотите помыть руки, ванная там». Миссис Дэвис указала Райдеру на приоткрытую дверь в конце коридора и посмотрела на Кроу. «Пойдемте, он нас найдет. Этот дом такой маленький, в нем сложно заблудиться». Она привела Кроу в комнату с окном во всю стену. Дневной свет заполнял небольшую спальню, создавая ощущение простора. Кровать в углу была аккуратно заправлена, но сверху на покрывале в беспорядке валялись вещи. Кристи сидела в кресле качалки, придвинутая к стеклу, словно бледный манекен на витрине заброшенного магазина. С уголка приоткрытого рта непрерывно стекала слюна. Мать вытерла ее, но уже через секунду та появилась снова. «Добрый день», — мягко сказал Кроу и, обращаясь к миссис Дэвис, спросил. «Она меня слышит?» «Слышит. И ваш голос ей нравится, иначе она бы заплакала». Он подошел ближе. Кристи смотрела на куст увядшей сирени. Возможно, еще весной тот привлек ее своим цветущим видом и пленял всякий раз, когда Кристи сажали у окна. Даже появление рядом чужого человека не помогло ей вырваться. Райдер зашел в комнату, стараясь не шуметь. «Что вы хотите узнать?» — спросила миссис Дэвис. Она опустилась на стул рядом с дочерью и взяла ее худенькую руку. «Мисс Морган рассказала нам, что случилось», — ответил Райдер. «Думаете, Хлоя могла ее спасти?» Миссис Дэвис глянула на него, затем посмотрела на дочь и перевела взгляд на Кроу. В глубине ее темно-зеленых глаз ему привиделась пустынная долина с давно пересохшими руслами рек. «Я стараюсь никого не винить. От этого только хуже. Но врачи говорили, что если бы ее привезли раньше...» Она прижала к губам безжизненную руку дочери. «С этим уже ничего не поделаешь. Муж продержался год, пока не потерял бизнес. Он запил, теперь мы редко видим его». «Он бросил вас?» — спросил Кроу. «Не судите строго», — взмолилась миссис Дэвис. «Рой достойный человек. Это его сломало. Уничтожило. Крис была его любимой малышкой. У вас есть дети?» Кроу кивнул. «Приемная дочь, она моя племянница». «Сколько ей лет?» — оживилась миссис Дэвис. «5». «Такой замечательный возраст. Как ее зовут?» «Эбби». «Вы ее любите?» «Очень». «И она вас, конечно же. Тогда вы должны понять Роя». «Не мне его судить, но вы справляетесь». «Вы правда так считаете?» Она окинула взглядом неубранную комнату и пригладила волосы Кристи. Та глухо замычала, мотая головой. «Считаю». «У меня не было выбора. Нет и сейчас». «А не могла ли Хлоя столкнуть Кристи?» — осторожно спросил Райдер. Миссис Дэвис опустила глаза, перебирая пальцы дочери. «Тогда они часто ссорились. У Крис появился молодой человек, она хотела быть с ним. Но Хлоя не желала отпускать, требовала внимания. В тот день они ругались с самого утра. Крис пыталась ей объяснить, впереди вся жизнь, а Хлоя кричала, что ее всегда бросают. Они пошли прогуляться, чтобы немного остыть. И Крис не вернулась». «И кто из них предложил прогуляться?» «Не помню. Этот день как в тумане». Миссис Дэвис растерянно закрутила головой. «Вы что-то потеряли?» — спросил Кроу. «Платок. Бросила куда-то». Кроу поднял его с пола и протянул ей. Миссис Дэвис сложила обрывок испачканной ткани так, чтобы он выглядел чистым, и вытерла с лица Кристи слюну. «Что сказала полиция?» поинтересовался Райдер. «Никаких улик не нашли. Хлоя рыдала несколько дней, они ее пожалели. Поверили ей». «А вы?» спросил Кроу. Миссис Дэвис вскинула на него глаза, и те стали гораздо ярче. «А я... нет». Ее губы задрожали. «Но это ничего не изменит». Миссис Дэвис проводила Кроу и Райдера до ворот и поспешила вернуться к дочери. Погода сильно изменилась, с востока надвигался шторм. Ветер разгуливал между домами, словно пьяный хулиган. Скрипел деревьями, срывал обшивку со старой крыши. Буря, которой уже не избежать, расправится с ней в два счета. Кроу заслонил глаза от света. «Ты в порядке?» — спросил Райдер. «В порядке. Давай завалимся в бар, переждем. Куда спешить?» «Я еду». «Хочешь, оставайся». «Размечтался. Может, я поведу?» «Нет». Райдер залез в машину. Дождь застучал по крыше Форда. Кроу окинул взглядом тяжелые тучи и сел за руль. С каждым порывом ветра боль набирала силу, но все еще была терпимой. Не будет грозы, так оно и останется. Он завел мотор и тронул машину с места. Райдер уставился на дорогу, та медленно превращалась в реку, заставляя его мрачнеть. Небо позади вспыхнуло уже третий раз. Кроу обернулся. Гроза шла за ними. Совсем близко. Он выжил предельную скорость. Форд ринулся черным вороном сквозь ураган. Град барабанил по крыше картечью, машину мотало из стороны в сторону. «Ты что творишь?» — взревел Райдер. Молния соднула в дерево справа от них. Треск оглушил Кроу, боль завладела всем телом. Он изогнулся, со стоном закинул голову, попытался вдохнуть. Тени давили его, вгрызались в живую плоть. Райдер схватился за руль, с трудом выровнял машину. Дернул ручник, Форд занесло. Сначала в одну, потом в другую сторону. Райдер чудом удержал его на дороге. Форд продолжал ехать, скользя по воде. И, наконец, встал. Кроу провалился в темноту. И оставался в ней, пока чьи-то руки не потянули его назад. В глазах все расплывалось, по лицу что-то текло. Он несколько раз моргнул и глянул вниз. Пиджак и рубашка залиты кровью. «Ты живой?» Голос Райдера прорывался сквозь гудение в голове. Кроу шевельнулся, кровь побежала быстрее. «Не двигайся!» — посоветовал Райдер, вытирая пот. Но Кроу начал выбираться из машины, оставаться внутри стало невыносимо. «Куда тебя несет?» Райдер едва не вышиб дверь со своей стороны, подхватил Кроу, не дав ему свалиться в грязь. Гроза обогнала их, понеслась вдаль, увлекая за собой ливень. Холодный воздух с хрипом врывался в легкие Кроу, возвращал его к жизни. Он медленно приходил в себя, вздрагивая от всплесков ужаса. Старался держать глаза открытыми, даже моргать реже, чтобы опять не провалиться, не потерять контроль над своим телом и мыслями. «Видел бы ты себя сейчас», — проворчал Райдер. «Пора двигаться. Доставим тебя к Аде. Работой ты ее обеспечил». Кроу нетвердой походкой пошел к машине. «Не туда!» Райдер схватил его за плечо. «За руль сяду я! Хватит с нас приключений!» Кроу обернулся. Что-то внутри него сжалось до пылающей точки. Еще секунда и взорвется. Он кинется на Стива и будет драться, пока один из них не убьет другого. Кроу стиснул зубы до острой боли в висках. «Тогда я умру первым». Райдер вскинул обе руки. «Остынь! Я не буду биться с тобой. Лучше сдохну. Ты меня понял? Этого не будет!» Заорал он Кроу в лицо, оттеснил его от машины и сел за руль. Кроу оперся на Форд, как на второго верного друга. Крик Райдера вышиб из него злость, лишил последней энергии. Внутри осталась привычная пустота. Жить или умереть? Не все ли равно? Почему бы тогда не жить, раз уж это кому-то нужно? Он обошел машину и рухнул на пассажирское место. «Ненавидишь меня?» — глухо спросил Райдер. «Ненавидь? Твое право. Но если решил угробиться, помогать не стану». «Мне не за что тебя ненавидеть». Райдер шумно выдохнул. «Давно мечтал это услышать». Райдер заглушил мотор, остановив машину у дома Ады. «Дойдешь?» Кроу молча кивнул. «Я подожду. Если ее не будет, отвезу тебя в больницу». «Будет». «Так уверен?» «Уверен». «Когда за тобой вернуться?» «За руль я тебя не пущу». «Сам доберусь». «Ну, как знаешь. Тогда отгоню машину к тебе. Скажу Лиске, что ты живой и с кем тебя оставил». От одного вида Нейтана сердце Ады забилось гораздо быстрее. Ссадина на лбу совсем свежая, одежда в потеках крови. Она глубоко вдохнула. Могло быть и хуже, но допускать такое нельзя. Ада попыталась дотронуться до его разбитой головы. Нейтан отклонился. «Спокойно, тигр!» — улыбнулась она. «Я же врач. Дайте мне убедиться, что вы не пробили себе череп. Постараюсь не сделать вам больно». «Со мной все в порядке». Он стоял, широко расставив ноги, и словно цеплялся взглядом за ее лицо. «Голова не кружится?» — спросила она. «Не тошнит?» «Нет». «Снимайте плащ. И пиджак тоже». «Зачем?» «Ченг приведет их в порядок». «Вряд ли их можно спасти». «Не спорьте». Отдав Ченгу одежду, она посмотрела в окно. «Я не вижу вашей машины. Вы пришли пешком?» Нейтан отрицательно покачал головой. «Что с вами случилось?» — спросила она. «Попал в аварию». «Вас кто-то привез?» «Стив». Ада привела Нейтана на кухню. Сев на стул, он прижался затылком к холодной стене. Сложил руки на коленях, ладонь в ладони крепко стиснул их. «Признавайтесь, как пережили бурю?» — велела Ада, разглядывая его. Нейтан пожал плечами. «Как-то... вы сами видите». «Алисе позвонили?» «Нет, Стив скажет ей, где я». «Почему вы никому не сказали, куда и с кем едете? Неужели не понимаете, как страшно в грозу не знать, где вы?» Он промолчал. Осмотрев Нейтана, Ада осторожно ощупала его голову. «Вам опять повезло. Кости целы. Сознание теряли?» «На несколько секунд». «Сильно ударились?» «Нет, машина осталась на дороге. Стив ее остановил». «За рулем был он?» «Я». Ада покачала головой. «Сказать на такое нечего. Одна надежда, что теперь он сам понял, чем это может закончиться». «Долго до меня ехали?» «Минут 40». Она достала склянку со спиртом и, пропитав им свернутый бинт, прижала его к ссадине. Нейтан даже не вздрогнул. Прежде чем коснуться его щеки, Ада заглянула ему в глаза. «Потерпите?» Он кивнул. Кровь запеклась в углу его рта. Ада убрала ее и отогнула сначала верхнюю, а затем и нижнюю губу, чтобы проверить, не разбиты ли они. И с трудом удержалась, чтобы не прижаться к ним своими губами. Она намочила полотенце в теплой воде и, закинув голову Нейтана, провела мягкой тканью по его шее. Он смотрел на нее как-то растерянно. «Столько крови!» — сказала она. «Вам обязательно нужно поесть». «Может, чуть позже». «Расстегните рубашку». Нейтан расстегнул пуговицы до самого низа и заметно расслабился. Ада вытерла кровь с его груди и заклеила ссадину на лбу широким пластырем и убедилась, что нигде, кроме белой рубашки, не осталось кровавых следов. «Вставайте!» Ада потянула его за руку. Он поднялся, опираясь о стол. «Смотрите прямо на меня. В глазах не двоится?» Помотав головой, он слегка качнулся и напряг мышцы. Ада окинула его взглядом сверху донизу. «Пойдемте в гостиную». Она пропустила его вперед. Он шел не спеша, стараясь не терять равновесие, и как только добрался до дивана, тут же опустился на него. Ада принесла из спальни рубашку, почти такую же, как была на Нейтане. «На вас страшно смотреть. Переоденьтесь. Душ примите позже, голова у вас все-таки кружится», — сказала она и в ответ на пристальный взгляд Нейтана добавила. «Или можем сделать это вместе, я не дам вам упасть». «В следующий раз», — улыбнулся он. «Я обязательно напомню, раз уж вы не против». Оставив Нейтана одного, она позвонила Алисе и отправилась на кухню, чтобы приготовить чай. Когда Ада вернулась, Нейтан лежал на диване с закрытыми глазами. «Так не пойдет», — сказала она. «Рада, что вам понравилось спать в моем доме, но сейчас нельзя засыпать». Нейтан с трудом разлепил глаза. «Почему?» «Если у вас сотрясение, сон может навредить. Поднимайтесь, вам нужно продержаться несколько часов. Я должна видеть, что с вами происходит». Он сел и скользнул по ней взглядом сверху вниз. «Чем займемся?» «Хороший вопрос. Никогда не знаешь, что от вас ждать. Но, к сожалению, не сейчас. Напрягаться вам тоже нельзя». «Вы о чем?» — усмехнулся он. «Не идите на попятную, а наивного мальчика будете разыгрывать в другом месте». Нейтан улыбнулся чуть шире обычного. «Рассказывайте, куда вас носило?» — потребовала она. «Отвертеться не выйдет?» «Привыкайте». Ада поставила перед ним кружку с крепким чаем и открыла коробку конфет. Рассказав о Кристи Дэвис, Нейтан спросил. «Она никогда не станет прежней?» «К сожалению, нет. Травмы головного мозга иногда необратимы». «Моя тоже?» «Ваша контузия не была настолько сильной?» Нейтан вскинул на Аду удивленный взгляд. «Меня уверяли в обратном». «У вас хорошая реакция, вы отлично танцуете, божественно играете на саксофоне. Я не видела явных вспышек агрессии. Хотя, скорее всего, вы их скрываете. Но то, что у вас это выходит, тоже имеет значение. После таких травм мозг постепенно восстанавливается. Почему же мне тогда становится хуже? Вам не помогает мое лечение? Помогает, когда вы рядом. Спасибо за откровенность. Ада протянула ему коробку конфет. Съешьте хотя бы одну. Он взял конфету и, не раздумывая, положил в рот. Но последние 2 года становилось хуже. Так реагирует ваша психика. То, что произошло с вами во время войны, да и до нее, плохо сочетается с вашей чувствительностью. Кроу глянул на нее из-под лобья. «Что вам рассказал Билл?» «Вы пригласили меня в свой клуб, потом отправили с Биллом. Неужели не знали, что он будет болтать, а я спрашивать?» Ада погладила его по плечу. «Уверена, что знали и сделали это специально. Признайтесь». Он нехотя кивнул. «Ничего такого он не сказал. Я не изменила мнение о вас и должна была это узнать, чтобы, наконец, понять, почему вас бросает то туда, то сюда, как только я подхожу ближе. Иначе вы оттолкнете меня, а я этого не хочу». «Что вы назвали моей чувствительностью?» «Ваши отношения с музыкой и с запахами. То, как вы ладите с детьми, какое впечатление производите на женщин. Вы же для нас как магнит. Мы чувствуем эту особенность». «И считаете слабостью?» «Во-первых, это не так, если вы говорите обо мне. А во-вторых, у всех свои слабости. Попробуйте хоть иногда снимать доспехи. Хотя бы со мной». «Вы постоянно меня раздеваете». «А почему бы и нет? Тормозя свою сексуальность, вы создаете огромное напряжение. Вас очень хочется соблазнить. Думаю, многие так и делают». Нейтон прикрыл глаза и скрестил на груди руки. «Не засыпайте!» Ада слегка встряхнула его. «Вам холодно?» «Нет, и я не засыпаю». «После контузии бывают проблемы, признаться в которых мужчины просто не в силах. Но это решаемо». «По-вашему, я кинусь доказывать, что это не так?» — ухмыльнулся он. «Вы сами не знаете как. Вас это не пугает?» «Знаю. Благодаря вам. И вы знаете. Чем вы меня опоили?» «Не тем, о чем вы подумали. Это побочный эффект. Я об этом сказала». «Сначала я выпил». «И что с того? Снова решили сбежать? Вы постоянно так делаете. То уходите за дверь, то глубоко в себя. Хотите бросить всех и остаться один?» «Хочу». «Почему?» «Так проще справляться». «Но тогда вы потеряете тех, кого любите. Алису, Эбби и других. Готовы заплатить такую цену?» Нейтон помотал головой и встал. «Мне пора». Ада захлопнула коробку с конфетами. Он добавил. «Вы напомнили мне об Алисе. Она сходит с ума». «Это решается одним звонком. Алиса поймет, если вы останетесь здесь». «Вы можете пойти со мной и остаться у меня». Она поднялась, не сводя с него глаз. «Мне проще вас выставить, раз уж вы к этому стремитесь». Они вышли в холл. Когда Ченг принес плащ и пиджак, Нейтан с удивлением обнаружил, что пятен на них нет. «Как вам это удалось?» — спросил он. «Он хорошо знает химию», — ответила Ада и направилась к двери, взялась за ее ручку. Нейтан остался стоять, где стоял. «Передумали?» — спросила она. «Разве вы не для этого меня гоните?» Ада усмехнулась. «С бунтарями вроде вас такое обычно работает». Он подошел к ней. «Ваша очередь ночевать у меня». «Жаль, что вы выбрали именно эту ночь, но мысль интересная». На улице моросил дождь. Ада протянула Нейтану зонт. «Как ваша голова?» «Лучше». «Не кружится?» «Нет». Она окинула его внимательным взглядом, чтобы убедиться, что он не врет. «Тогда пойдем пешком. Свежий воздух разгонит вашу сонливость». «Я не хочу спать». Он распахнул темно-синий купол над ее головой. «Вы меня разбудили и не даете заснуть». Взяв Нейтана под руку, Ада притянула его к себе. «Теперь я знаю, что с просонья вы сердитый». «Это не так», — улыбнулся он. «Значит, придется повторить, чтобы знать наверняка».